Маркиза Раверси не пожалела бы никаких денег, лишь бы перехватить те два письма, которые вы пошлете в Парму. Они написаны вами собственноручно и, следовательно, являются юридическими уликами против вас. Вы, ваше сиятельство, пожалуй, сочтете мое предложение нескромным любопытством и, может быть, постыдитесь утруждать герцогиню, чтобы она разбирала мой корявый кучерский почерк, но все-таки забота о вашей безопасности побуждает меня спросить вас, хотя вы, возможно, сочтете это дерзостью, не пожелаете ли вы, ваше сиятельство, продиктовать мне эти два письма? Тогда только я один окажусь под подозрением, а для меня это не страшно. В случае нужды я скажу, что вы появились передо мною в поле с роговой чернильницей в одной руке, с пистолетом в другой, и принудили меня писать». «Дайте мне вашу руку, дорогой Лодовико», — воскликнул Фабрицио. «А чтобы доказать вам, что я не хочу таиться от такого друга, как вы, вот вам оба мои письма. Возьмите и перепишите их». Лодовико высоко оценил такой знак доверия и был очень им тронут, но, переписав несколько строк, заметил, что лодка быстро плывет по реке. «Я скорее напишу», — сказал он Фабрицио, — «если вы, ваше сиятельство, потрудитесь диктовать мне». Когда письма были закончены, Фабрицио поставил в последней строке одного письма букву «А», в другом «Б», затем на маленьком клочке бумаги написал по-французски «Верьте А и Б» и скомкал его. Посланный должен был тщательно спрятать в своей одежде эту бумажку. Лодка подплыла ближе, слышны были голоса. Лодовико окликнул гребцов, назвав их чужими именами. Они не ответили, но, проплыв туазов на 500 дальше, причалили к берегу, опасливо озираясь, не видит ли их какой-нибудь таможенник. «Я в вашем распоряжении», — сказал Лодовико, обращаясь к Фабрицио. «Желаете, я сам отнесу письма в Парму, а желаете, провожу вас до Феррары». «Проводите меня до Феррары. Я не смел просить вас о такой услуге, ведь когда мы высадимся на берег, надо постараться войти в город, не предъявляя паспорта. Признаюсь вам, что мне чрезвычайно неприятно путешествовать под именем Джилетти. А я не знаю, кто, кроме вас, мог бы купить для меня другой паспорт. Что же вы не сказали об этом в Казаль-Маджоре? Я знаю одного шпиона. Он продал бы мне превосходный паспорт и недорого. Франков за 40, за 50». Из двух гребцов, пригнавших лодку, один родился на правом берегу По и, следовательно, не нуждался в заграничном паспорте для путешествия в Парму. Он взялся отнести письма. Лодовико, умевший грести, заявил, что сядет на весла с его товарищем и благополучно доведет лодку. «В низовьях По нам попадутся вооруженные полицейские баркасы, но я сумею ускользнуть от них». Более 10 раз приходилось им прятаться меж маленьких плоских островков в зарослях ивняка. 3 раза вылезали на берег, выжидая, пока пройдет караван пустых баржей под надзором полицейских судов. Лодовико воспользовался этими долгими минутами досуга и прочел Фабрицио несколько своих сонетов. Чувства в них были искренние, но как будто не могли пробиться сквозь слова и теряли всю свою силу. Не стоило труда облекать их в стихи. Странно, что этот бывший кучер, отличавшийся пылкими страстями и самобытным восприятием жизни, становился холодным и заурядным, когда брался за перо. «А в светском обществе мы видим обратное», — думал Фабрицио. «В нем теперь все умеют выразить в изысканной форме, но сердцу нечего сказать». Он понял, что может доставить этому преданному слуге великое удовольствие, исправив грамматические ошибки в его сонетах. «Надо мной смеются, когда я показываю кому-нибудь свою тетрадку», — сказал Лодовико. «Но если вы, ваше сиятельство, соблаговолите продиктовать мне по буквам трудные слова, завистникам не к чему будет придраться. Грамматика не создает таланта». Только на 3-е сутки, ночью, Фабрицио вполне благополучно высадился в ольховой рощице, не доехав одного льё до понте Лага Оскура. Весь следующий день он прятался в коноплянике, а Лодовико один отправился в Феррару. Там он снял небольшую комнатку у бедного еврея, который сразу понял, что тут можно хорошо заработать, если держать язык за зубами. В сумерках Фабрицио въехал в Феррару верхом на крестьянской лошадке. Пешком он уйти не мог. Солнце напекло ему голову на реке, рана у бедра и рана в плече, которая Джилетти проткнул ему шпагой в начале поединка, воспалились и вызвали лихорадку.